5. Успокаивающие процедуры. От стоящей по центру парилки каменки поднимался пар. Завитки его под низким потолком причудливо изгибались, попадая в яркие потоки студийного света, направленного в слуховые окна. «Надолго нам хватит топлива для генератора при таком транжирстве?» Даже на верхней полке бани Александру не отпускали мысли о работе. Растянувшись на горячих влажных досках, она закрыла глаза и попыталась погрузиться в медитативное состояние. Где-то тихо капала вода, потрескивали, разваливаясь остывшие угли в топке. Чуть слышно шипели от попадающих брызг камни. Беспрестанно щебетала довольная Эмма. Точно ребенок, залезшая целиком в стоящее на полу большое корыто. «Медовый скраб пахнет лучше, но с черной гималайской солью отлично смягчает. А есть еще кофейный из премиум-арабики. Так удачно, что я взяла все. Какой выбрать? А может вообще взять с косточкой миндаля? А? Какой? Саш, ты там уснула?» Только теперь Алекс осознала, что радиоволна актрисы была направлена на конкретного слушателя. «Любой бери!» — не открывая глаз, выдавила она, надеясь, что Эмма отстанет. Но не тут-то было. Выбравшись из импровизированной ванны, девушка залезла на верхотуру к Саше. «Ты хотя бы понюхай! Нельзя наплевательски относиться к своей красоте!» «Была бы красота», — обреченно пробормотала продюсер, готовясь принюхиваться. Вместо этого Эмма схватила ее расслабленную ладонь и принялась что-то энергично втирать. «У тебя же нет аллергии?» «Есть, на имбецилов, но я с ней смирилась». Алекс импульсивно выдернула руку и поднесла к носу. Пахнула незабываемым ароматом тухлых яиц. «Что за гадость? Черная соль из Индии, 100% органик, между прочим, 2000 за баночку». Блондинка выглядела слегка обиженной. «Это естественный природный аромат. Люди тоже источают массу естественных и весьма природных ароматов, однако не все из них хочется вдыхать с наслаждением и тем более за деньги». Алекс интенсивно полоскала ладонь в ковше. «Ладно, раз тебе не понравилось, попробуем более традиционный, медовый. Он точно пахнет приятно, сладенько». И не спрашивая разрешения, Эмма щедро мазанула вязкой желтоватой субстанцией по Сашиному предплечью. «Сочетает в себе пользу скраба с эффектом депиляции. Кожа становится гладенькой, как попка младенца». Девушка принялась с нажимом втирать средство в Сашину руку. Хватка у миниатюрной актрисы оказалась на удивление сильной. Легко освободиться у продюсера не вышло, а вырываться активно показалось глупо и невежливо. Простившись с покоем и подчинившись судьбе, Алекс приготовилась наслаждаться спа-процедурами. И тут кожу пронзила резкая боль. «Ну-ну, сейчас пройдет!» Эмма заботливо дула на покрасневшую руку. «Это мед вырывает мелкие волоски. Кто же хочет быть мохнатым, как Чубака?» Саша внутренне улыбнулась. Сидящий перед ней на коленях, самозабвенно подвергающая ее сладкой пытке, сложившая губы в трубочку, чтобы дуть на покрасневшее место, из претенциозной гламурной фифы актриса превратилась в смазливую девчушку, простую, понятную и потому близкую. Лицо ее разрумянилось. Глаза в обрамлении влажных ресниц отливали синевой теплого моря. Капельки пота скользили вдоль длинной шеи, чтобы скатиться по упругой высокой груди и, помедлив на острие сосков, продолжить путь, повторяя изгиб округлых бедер. И хотя извечная бабская соревновательность и хотела найти во внешности Эммы изъян, приходилось признать, Создавая эти формы, природа потрудилась на славу. Интересно, это все настоящее? С некоторой завистью подумала Алекс. И актриса, точно прочитав ее мысли, спросила: «Угадай, где у меня пластика?» И чтобы лучше было видно, встала во весь свой небольшой рост. Вопрос был с подвохом, это Саша понимала прекрасно. Неосторожное предположение могло обидеть и спровоцировать ненужную коллективу нервозность. Переживаний на сегодня и так хватало с лихвой. Алекс оглядела Эмму с головы до пят. Та без стыда покрутилась перед ней и замерла в провокационной позе, водрузив ладонь на выпеченное вперед бедро. «Так, это точно не грудь. Она у тебя хоть и крупная, но вполне естественная и слегка нуждается в поддержке. А после операции такого бы не было». Блондинка согласно кивнула. «Всегда завидовала таким, как ты. И в 40 сможете без лифчика ходить. Не то, что я». «Изящный способ указать на маленькие сиськи», — внутренне скривилась Саша, но вслух продолжила. «Талия у тебя узкая. Ну, если бы ты удаляла ребра, остались бы шрамы. А при липосакции часто становятся похожими на гусениц. У тебя же красивый плавный переход». «Ты серьезно?» — Эмма удивленно выпучила глаза. «Что именно? Про красивый переход? А то ты сама не знаешь. Не напрашивайся на комплимент». «Да нет, про гусениц. Я хотела накопить и через год-другой удалить весь жир живота и боков». «Накопить жир? Ну, если будешь жрать как не в себя, то получится мутант. Сверху корова, внизу бегемот, а посредине осиная талия. Я такую певичку знаю. Даже страшно представить ее без одежды». «Кто такая?» Алекс назвала имя поп-дивы, популярной в прошлом сезоне. «Реально?» Эмма довольно засмеялась, а затем уже серьезно добавила. «Можешь познакомить?» Вот это Саша сильно не любила. С тех пор, как ее занесло в кино и шоу-бизнес, обязательно кто-нибудь из дальних родственников и не очень далеких приятелей регулярно просил дать контакт, свести, познакомить, провести на концерт и взять автограф у той или иной звезды. Потому просьбу Эммы продюсер пропустила мимо ушей. «Может, ты подкачала ягодицы? В Бразилии это самая популярная процедура», — вернулась к теме угадывания Алекс. «Нет!» — девушка горделиво хлопнула себя по округлой попе, вызвав у Саши в памяти яркое воспоминание. Тони шлепает по заляпанным грязью джинсам, обтянувшим эффектные булки кинозвезды. Вероятно, эта же картинка всплыла и в голове Эммы. «Твой бы зад у Антона в одной ладони поместился», — заметила актриса. И щеки Александры залил стремительный румянец, к счастью, незаметный в полумраке бани. Свою фигуру Тимофеева не любила. Вся она была вытянутая и угловатая. Узкие ступни с подвижными пальцами, которые могли подхватить с пола даже самый маленький предмет. Острые колени, почти всегда спрятанные под джинсами. Удлиненное тело с высокой и от этого еще менее выразительной талией. Тонкие запястья и почти непревосходящие их шириной кисти рук с пальцами, способными покрыть полторы октавы. Впрочем, пальцы Саше нравились, и наряду с миндалевидными глазами относились к главным внешним достоинствам. Что же касается упомянутой Эммой части внизу спины, единственным привлекательным в ней был изгиб, вычеркивающий девушку из разряда плоскодонок. «Кстати, а у него есть девушка?» «У кого?» — внезапный вопрос застал врасплох. «У рыжего, оператора вашего, у Куликова». «Да», — не задумываясь, соврала Саша и покраснела еще больше. «Жаль, я что-то почувствовала, пока он меня нес. Сердце так защемило. Это была межреберная невралгия от неудобной позы. Резкость в голосе Алекс ощущалась физически. «Возможно», — примирительно протянула Эмма и выжидательно уставилась на продюсера. «Угадывай дальше». «Я опас. Может, ты родинку где удалила или искривленный мизинец исправила?» «Нос!» — почти выкрикнула блондинка и от восторга захлопала в ладоши. «Никто еще не догадался, но это нос!» «Видела бы ты меня в школе, можно было Буратино без грима играть. Мне его один друг подарил». «Подарил новый нос? Интересные у вас отношения». «А что такого? Мужчины же дарят женщинам платья и украшения. Почему бы не подарить новую грудь, если это украсит любимую? А почему бы не полюбить со старой?» Но Эмма отмахнулась. «Все хотят стать лучше. Зачем отказываться, тем более за чужой счет? Давай я тебе сделаю мыльный массаж, как в турецкой парной. Станешь чистой и обновленной душой и телом». Не успела Саша возразить, что старая грязная душа ее вполне устраивает, как Эмма толкнула ее на лавку и принялась тщательно вспенивать льняную варежку. При этом новоявленная массажистка не замолкала ни на секунду. «Я училась у лучшего питерского банщика-хамамщика. Раз 10 была у него на сеансах, потому все запомнила. Пены у нас, конечно, будет маловато, да и скамья не каменная». На плечи Алекс легли хрупкие ладошки и принялись намыливать легкими поглаживающими движениями. «Представь, что ты вся погружаешься в мыльное облако», ворковала над ухом актриса. «Легкие воздушные пузыри обнимают твое тело, чтобы унести его на вершину блаженства». Скудная пена сиротливо стекала по Сашиным рукам, покрывая девушку мутной скользкой пленкой. Стартовала Эмма сверху спины, то гладя, то массируя, уделяя особое внимание неким, по ее мнению, чувствительным точкам, отчего в шею Тимофеевой сперва стрельнула, а потом кольнула куда-то под лопатку. Алекс резко села и, схватив за запястье, остановила актрису. «Ты что делаешь?» «Пенный массаж!» Синие глаза смотрели искренне и невинно. «Зачем?» «Хочу сделать тебе хорошо!» Эмма улыбнулась, и лицо ее в туманном полумраке приобрело хитрое лисье выражение. «Ты против?» За годы работы Алекс привыкла быстро анализировать и находить логическую причину внезапных проблем и непредвиденных ситуаций. В стихийные благие порывы Саша давно не верила. Оставалось самое простое. «Милая, актрис в штат, утверждаю, не я». «А кто? Ты вроде главная». Блондинка разочарованно отстранилась. «Режиссер. Тельман никому не доверяет этот ответственный процесс. Но если помассируешь мне ступни, то я, возможно, замолвлю за тебя словечко», — ехидно предложила Алекс. Но актриса уже скинула мыльные рукавицы. «Думаю, я справлюсь и без протекции», — и взглянула на Александру с явным вызовом. Саше даже стало слегка жалко Дэвида, который еще не догадывался о грядущем подарке судьбы. Эмма, подобно хамелеону, уже поменяла настроение. «Между нами?» Смущенная заискивающая улыбка искала ответного одобрения. Продюсер кивнула. «Без обид?» И актриса протянула мыльную ладонь, которую Саша пожала. Спустя час она лежала в спальнике и глядела на выкрашенный темно-зеленой краской потолок. Сон не шел. Возможно, виной тому был принятый допинг альпиниста или тактильная память о руках Куликова, сомкнутых в темноте погреба на ее спине. От прикрытой кухонной двери падал узкий луч света. Там, за столом, продолжал уничтожать запасы сгущенки и смотреть видео Денис. Дэвид закрылся в каморке, сославшись на неудержимое сценарное озарение. Эмма тихонько посвистывала на печи, развернувшись на бок и подперев кулаком подбородок, Саша уставилась на расположившегося рядом Антона. Парень лежал на спине с закрытыми глазами и мерно дышал. «Какой у нас по счету совместный проект? Третий или четвертый? И что я раньше не обращала на него внимания?» — задалась вопросом Саша и тут же устыдилась собственной лжи. Привлекательным она сочла оператором еще на первой съемке. Но та случайная безумная халтура не дала им и пары секунд для нерабочего общения. Около года назад, на дне рождения известного бизнесмена, потерявший от наркотиков чувство реальности модный диджей, бегал среди гостей с пистолетом. Сильно выпивший лучший друг именинника домогался солистки популярного девчачьего поп-трио. А заказчик то и дело норовил усадить Алекс на колени и пьяно пыхтел ей в ухо. «Вечерина! Вообще огонь! Ты ж мне такой же фильм сделаешь? Друганам пошлю! Пусть на жопе волосы рвут, что не приехали!» И только поймав в этом сумасшедшем вертепе снисходительно насмешливый взгляд нового рыжего оператора, продюсер поняла — все будет хорошо. Сейчас, впервые за последнее время, Александра никуда не бежала. Молчал лишенный сети телефон, и суета большого города затихла, растворилась в молочном тумане, разлившемся над зарослями болотного багульника. И в этой внезапно наступившей тишине Саша осталась один на один с откинутыми за ненужностью мыслями и отодвинутыми до лучших времен несвоевременными чувствами. Медленно открывался в душе ящик Пандоры. Ровно вздымалась грудь Куликова. Тонкая белая футболка обтягивала рельефные мышцы. И пальцы вспомнили упругое сильное тело и захотели вновь коснуться его, как тогда в погребе. «Спит?» — предположила девушка, разглядывая резко очерченный в контровом свете профиль. Нос с легкой горбинкой у основания, густая равномерная борода, доходящая до баков, длинные и такие же светлые, как брови, ресницы. Впервые она рассматривала Тони так близко и так внимательно. «Целовать будешь?» — губы тронула легкая усмешка. «Не спишь?» — Алекс смутилась. Точно ее поймали за чем-то постыдным. «Поцелуешь? Проснусь!» Не открывая глаз, улыбнулся оператор. Теплые губы, касающиеся кончиков ее пальцев, руки, прижимающие к широкой груди, колкая борода, царапающая щеку, и вечная ухмылка, изгибающая вверх кончики усов. Тек по венам шоколад, разведенный огненным золотом коньяка. Просыпались архаичные первобытные желания, неподвластные логическим законам необходимости и долга. Из глубин самого естества, пульсируя в висках, наливаясь жизненным соком, поднималось бесконтрольное «хочу». Сашу влекло к этому веселому, мужественному здоровяку, но порыв казался ей глупым и странным. Словно атмосфера болотных топий затуманила мозги и выдернула из неизведанных глубин дремлющие чувства. Почему именно здесь, в забытой всеми богами глуши, она с такой силой ощутила иссушающую естество жажду? Коснуться мягких влажных губ, узнать на вкус, впитать его запах каждым миллиметром кожи. Незаметно для себя девушка склонилась над спящим, и влажные распущенные волосы смешались с рыжими кудрями. Тони открыл глаза. Алекс замерла и почти решила отстраниться, но ладонь Куликова уже скользила шершавыми пальцами по шее, в то время как другая рука обнимала за талию, привлекая ближе. «Куда делась твоя решительность?» Тихий низкий шепот у самых ее губ. «На работе осталось». еле слышный ответ и робкое, как бы случайное, вскользь касание приоткрытого рта. Тони шумно, полной грудью выдохнул и притянул к себе Сашу, лишая возможности к бегству. Губы его накрыли ее, сухие, искусанные, требовательно вобрали в себя полностью. Язык раздвинул и прошелся по внутренней кромке, очерчивая. Жадный, иступленный поцелуй на максимальной глубине и предельной близости лишил обоих дыхания. Обхватив Антона за шею, Саша не успевала отвечать на его яростную ласку. Борода царапала подбородок, щетина колола щеки, губы пылали огнем. Ее целовали как единственную и самую желанную на всей земле. И Алекс отпустила контроль. Гулко стучали, стремясь друг к другу, два сердца. На полу старой избы сплелись в объятиях мужчина и женщина, и не было силы, способной их разъединить. «Стоп!» — похоже на хрип слова, прервало контакт. «Иначе я разорву свой и твой спальник, и не факт, что руками». С явным усилием отстранившись, Тони поцеловал Алекс лоб. «Обязательно продолжим. Более подходящее время и в более комфортном месте». Девушка выдохнула разочарованно. Карие глаза стали черными из-за расширившихся до предела от страсти и темноты зрачков. А в бутылочной зелени взгляда Антона точно плясали болотные огоньки. Легкими прикосновениями он убрал с Сашиного лица растрепавшиеся волосы, аккуратно подтянул молнию в расстегнутом до пояса спальнике и, оперевшись на локоть, уставился на девушку. «Поговорим?» Но Александре хотелось не разговоров. Снятые тормоза требовали движения дальше на безудержной скорости. Словно прочитав ее мысли, Тони продолжил. «Мне требуется вся сила воли, чтобы держаться от тебя на расстоянии. Но я обязательно исправлю это в ближайшее время и без свидетелей». «Звучит как угроза», — Саша улыбнулась. «Я мастер запугивания». Куликов ласково погладил ее руку от локтя до запястья, сжав в горсти тонкие девичьи пальцы. «Как с сегодняшними мужиками?» — едко поинтересовалась продюсер. «А, эти деревенские актеры не доджиперы». Парень замолчал, словно взвешивая следующие слова. «Я, когда увидел, что Митрич тебя лапает, думал тут же его наглый харей окно разбить, а в жирную жопу пару горящих поленьев затолкать. Но мы бы избу разгромили, оборудование побили, да и сами, скорее всего, покалечились. А разруливать весь бардак, учиненный мужиками в состоянии аффекта, пришлось бы тебе. Так что твой ухажер, застрявший в форточке пылающим факелом, остался только в моих мечтах». Представив эту картину, Саша улыбнулась. Антон между тем продолжал. Пока за дровами ходил, увидел их машину. По наворотам понятно было. Любят мужики в глуши говно месить. Но я и решил, что может отвлечь самца от привлекательной самки. Только любимое увлечение и готовый его разделить собрат по интересам. Так что девки целы, парни довольны, имущество не пострадало. Ты сказал, они не вернутся. Почему так уверен? Вопрос этот терзал девушку под спудным страхом. Успокаивающе погладив иероглиф линии на внутренней стороне Сашиной ладони, Антон улыбнулся. Извинялись они, особенно Михей. Он оказался нормальным парнем, за друга своего просил, да и сам виноватым выглядел. Вдобавок, как протрезвеют, поймут, что их колымаги ремонта теперь на неделю минимум. Ты постарался, Сань. Ты меня за хитроумного злодея-то не держи. Дурь да водка постарались. В этой смеси третий лишний. Что у них такое сломалось? Ну, кроме морально-нравственных ориентиров. Тебе серьезно интересно? Или просто разговор хочешь поддержать? Рыжий с теплотой наблюдал, как собеседница, подложив руку под голову, смотрит на него слегка осоловелыми и постепенно закрывающимися глазами. «Ты рассказывай», — сквозь наступающий сон прошептала Саша. «Мне нравится, как звучит твой голос». И Тони говорил про полуоси и приводы, про давление в шинах и трубки охлаждения, про тормозные шланги и сильные чувства. Но Алекс уже крепко спала, продолжая сжимать во сне его широкую ладонь.